«Их короля», — мрачно процедил маг и медленно, с вызовом в темных глазах, откинул чуть назад голову. «Да хоть Наглолысого, мистер, он вернулся, вы видели метку, вы, вассал непостоянный, мистер Каркаров». Маг в кленовой маске шумно втянул воздух, откинулся на спинку трона и надтреснуто поинтересовался, зачем страну-то бросили. «Невкусно стало, неинтересно, диссиденты мне не нужны, друг мой, у меня на них аллергия». Каркаров скрипнул зубами. «Что вы, обычные взаимные недопонимания, коллег, не совпали мнения относительно места Макглав в жизни волшебного сообщества, ошибки юности». Эльфы неодобрительно зашумели, глухо и сдержанно. «Неужели?» Голос из-под маски звучал невозможно нахально, и как оно, с ошибками. «Покончено», Каркаров неприятно ухмыльнулся и склонил голову на бок, совершенно по-воронье разглядывая собеседника. «Не иначе как да, мистер король, не меняются только дураки и покойники. Вам придется дать несколько непреложных обетов». Маг в кленовой маске с явным интересом разглядывал своего собеседника. «Как далеко вы готовы зайти в своей жажде выжить, мистер диссидент?» Каркаров недобро ухмыльнулся и неторопливо расправил плечи. «Дальше пекла, мой король». Герману было жарко, душно и плохо. Тяжелый церемониальный плащ давил на плечи всей своей мохнатой толщи, а лицо под маской дико чесалось. Неимоверно тянуло в отхожее место. Директор Дурмстранга юлил, темнил и торговался, как базарная торговка. И еще, ужасно боялся, но не эльфов, чего-то иного, и этот страх незаметно, исподволь, растекался по залу, пробираясь в сердца эльфов. Каркаров явно знал больше, чем говорил, и эта нелепица про метку все отчетливее походила на случайный предлог. Когда Каркаров в очередной раз настойчиво вернул разговор к верховному гоблину и несовершенству банковской системы Гринготтса, Герман почуял, как под ребрами шарит липкий, холодный страх. Каркаров боялся, и боялся не бывшего хозяина, ни метки, ни мести тех, кого обрек на Азкабан. Русский маг страшился гоблинов, и аккуратно выяснял, насколько король эльфов зависим от их золота. «Мой король», Латимер бесшумно материализовался за спинкой трона и, склонившись к уху Германа, поспешно зашептал: «Клан Адонован шлет вам пламенный привет. Мэтр Игнус полагает, что гоблины скоро перейдут черту. Лепреконы уверены, что это дурно для нашего общего бизнеса». Действительно, Герман с трудом дождался, когда Каркаров наконец-то принесет все необходимые клятвы, оставил мага на растерзание совету и поспешно ретировался из зала задним ходом. В обществе небывало озадаченного Латимера. Эльф был настолько переполнен смятением, что седые уши его печально поникли, а в живых, умных серых глазах билась тревога. «Да что происходит? Лепреконы обрывают все связи с гоблинами». Латимер рассеянно обхватил себя руками, уставившись в стену и медленно переведя изумленный взгляд на Геру. «Я не знаю причин, никто не знает. Лепреконы бегут в объятия макглавской банковской системы. Я не понимаю, что не так с гоблинами. Лепреконы не дураки. Если отказываются от услуг Гринготтса, на то есть веские причины», — пробормотал Гера, запуская пятерню себе под маску, и задумчиво поскреб щеку. «Надо линять из Гринготтса. Желательно перевести активы». «Куда?» — в отчаянии вцепился себе в шею эльф и глухо взвыл. «Магическая Британия не имеет никакой альтернативы. Значит, будем искать иные способы». Происходящее нравилось Герману все меньше. «Как можно быстрее очистить фамильные сейфы бы». Заметит, старый эльф нервно заметался по проходу. «Нельзя. Нужно выносить малыми партиями. Желательно, вам лично». «Ничего», — Герман осторожно похлопал старика эльфа по плечу. «Ничего, Латимер, будет туман, прорвемся». Прибытию братьев Поттер на площадь Гримо сопутствовали три вещи разом: истеричный вой Вальпурги Блэк из-за бархатного занавеса, алого и мягкого, Гермиона Грейнджер, невозмутимо устроившаяся прямо на лестнице с темнейшими гримуарами библиотеки Блэков на коленях, и уныло брюзжащий Кричер, проводящий инвентаризацию фамильного хлама славного рода Блэк. Картину довершала шатающаяся где-то в потьмах сутулая долговязая серокожая тощая фигура с седыми патлами, волочащимися следом подобно шлейфу. При виде Тома Кричер побелел, затрясся как осиновый лист и энергично заковылял на кухню. Германа же, проходя мимо, одарил долгим недоверчиво въедливым взглядом. Сутулая седовласая фигура обернулась и, мигая в полумраке белыми зрачками, на Геру пристально уставилась вытянутая, тощая безбородая физиономия. Оказавшийся родственником Сириуса тип каким-то чудом утихомирил разбушевавшийся портрет, согнал Гермиону с холодных ступеней, ворчливо сипя про бесплодие. Сириус объявился к обеду, в обществе читы Гринджер, при этом фонтанировал эмоциями, развел после обеда кипучую деятельность над залежами фамильного хлама, помогал мистеру Гринджер чистить углы и шторы от докси и их кладок, глотал лекарства под бдительным контролем миссис Гринджер, припирался с недовольно брюзжащим предком и время от времени забредал к убирающим библиотеку кузине, крестнику и его брату. Чуть позже прибыли Люпин и Тонкс. Люпин все еще выглядел весьма потрепанно, но решительно. Он обменялся с Сириусом рукопожатиями, долго вглядывался в Германа, расспрашивая об учебе, качая головой и мягко улыбаясь, слушал, как Гермиона припирается с Томом о истинной роли Этельдрида Спесивого в восстании гоблинов 31-го года, изумленно слушал, забыв о своем кофе, мистера Виндела и Сириуса, вспоминающих свои приключения в Блэкфейре. Тонкс бродила по дому, пылая то малиновой, то неоновой шевелюрой, постоянно роняла предметы и много шутила. Ее макгловская футболка с символикой каких-то британоязычных рок-н-ролльщиков смотрелась на фоне мрачного фамильного гнезда прямым вызовом и провокацией. Тонкс, пародируя голоса и лица коллег, пересказывала хихикающей Гермионе какие-то аврорские байки, вызывая тем самым глухое недовольство Тамари Дгла, тихо брюзжащего о тотальном падении нравов и деградации благородного рода Блэк. Нимфодора Герману нравилась. Этакая простая, грубоватая пацанка, веселая и настоящая. Ридгла же она просто бесила. Как и ожидалось от Гермионы, она пришла в священный ужас, когда Римус предложил собрать все темномагические гримуары и спалить в камине. Ближайшие полчаса, многословно и страстно, Гермиона взывала к слушателям, призывая не уподобляться дикарям, воюя с прошлым, с книгами. Убеждала не уничтожать ценнейшие источники знания и почти легендарные предметы, имеющие музейную ценность. Слушатели резонно возражали, что и то, и другое чертовски опасно и может убивать. Явившийся на шум Кричер прослезился и торжественно удалился к портрету Вальпурги, пересказывать все услышанное. Грозящее перерасти в скандал идейное противостояние прекратил очень вовремя явившийся Вархард Блэк, пригрозив оживить поместье, поднять ото сна смертного ближайшее кладбище и прикончить полквартала. Мистер Вархард отобрал у Сириуса картонную коробку со сквернословящей коллекцией сушеных гоблинских голов и царственно удалился смотреть дальше свои сны. Озираясь на двери, понизив голоса на полтона, честное сборище решило изолировать все опасные артефакты в одну из гостевых комнат и держать их там, как в музее, а книги вернуть в библиотеку. Злой как черт Реддл, не проронивший до сих пор ни слова, демонстративно забрал несколько гримуаров по огненной магии и сухо известил Гермиону, что будет ждать ее в ритуальном зале. После ужина, таскаясь бесцельно по дому, в одной из комнат, Герман наткнулся на совершенно невообразимую сцену. Густо пахло в полумраке обезболивающим зельем, инъекционным спиртом и кровью. Спиной к дверям на кровати, подобрав под себя босые ноги и прижимая к груди рубашку, сидела Гермиона, в одних джинсах, все еще бурно возмущаясь и размахивая то и дело левой рукой. Реддл водил по ее ногой спине палочкой, чертя по телу кровавые узоры и упрямо стиснув зубы. Кровавые раны линии складывались в переплетенные стилизованные изображения пушистых ночных бабочек, целой стаи ночных бабочек. Девичьи руки и ноги густо покрывали уже порядком зажившие изображения переплетенных цепей, розовых бутонов и шипастых лоз. Этого Герман стерпеть уже не мог. «Вы что творите, вашу ж мать?» — взревел бывший семинарист, врываясь в комнату. Палочка сама легла в руку. Ужас и паника захлестнули с головой Реддл. «Руки! Гарри!» Спокойно, невозмутимо отозвалась Гермиона и повела плечами. «Том, продолжай!» «Руки убрал, белее!» — взревел Герман, наступая. Том Реддл скривился и закатил глаза, но руки убрал. Исписанная рунами и узорами спина обильно кровоточила. Крупные алые капли стекали по пояснице, под джинсы. Капали с острых локтей на постельное белье. Гера схватил лежащий на постели раскрытый фолиант и выронил под взглядом иронично ухмыляющегося Риддла. На обложке книги значилось «Алькатра Шерман, приручивший адское пламя». Герман был готов поклясться, что как-то листал эту книгу. Практическое руководство по нанесению на тело магических рисунков, запрещенное Министерством магии, позволяющее оживлять собственные татуировки и использовать нарисованных тварей в качестве оружия. «Гарри, действие обезболивающего зелья заканчивается», — менторским тоном заявила Гермиона, зябко перебирая пальцами ног. «Не мог бы ты не мешать, мы почти закончили». Реддл с вызовом откинул голову назад, взял палочку в зубы и медленно, демонстративно показал пустые ладони. «Вы хоть понимаете, что творите?» Гера обошел кровать, разглядывая чудовищное творение названного братца. «Что это за дичь, Том? Я тебя спрашиваю. Это застывшие заклятия?» Не вполне разборчиво отозвался тот и, совершив какое-то немыслимое движение головой, рассек воздух палочкой и заставил кусок узора просиять алым, на руках и ногах слитая воедино печать тысячи цепей и печать тысячи лос. «Возьми палочку в руки, ни черта не слышно», — Герман неверяще коснулся подсыхающей руны раны над левой лопаткой. «Гермиона, как ты вообще умудрились допустить что-то подобное?» А на спине ночные мотыльки, сотканные из адского пламени, невозмутимо продолжил Редбл, плавными движениями превращая спекшиеся раны в хищные черные линии замысловатого узора. «Что?» — тихо переспросил Герман, уронив палочку. Потерявший палочку волшебник совершенно беспомощен. Гермиона отвела глаза и глухо добавила: «К тому же, есть способ блокировать магию внутри мага. Это очень темный, древний ритуал, и перед ним бессильны любые заклятия. Есть только один выход противостоять ему – превратить в артефакт собственное тело». Герман задохнулся от возмущения и медленно покачал головой. «Вы друг друга стоите. Один из страха потерять жизнь рвет себе душу, другая, боясь потерять магию, уродует себе тело. И все из-за какого-то архаичного ритуала, вычитанного в каком-то замшелом гримуаре. Очнись, его все забыли. Последний, кто его помнит, помер в каком-нибудь лохматом году. Том, ритуал прост в исполнении», — задумчиво отозвался Редбл, — «его легко воспроизвести. И, да, пожалуй, тело-артефакт, прекрасное приобретение, но Гринджер плохо рисует, очень плохо и криво». «У меня просто очень устойчивая психика», — фыркнула Гермиона, заработав тычок палочкой между лопаток. «Ладно, закругляйтесь». Герман тяжело вздохнул, хлопнул себя по коленям и встал. «Господи, за что мне все это? Может, мы все-таки обойдемся без драм?» — насмешливо отозвался Редбл, любуясь своим творением. «Я, между прочим, унифицировал архаичный ритуал и усилил контур защитных рун». «Спасибо, Том», — Гермиона натянула через голову рубашку, — «ты настоящий гений». Редбл с ленивой ухмылкой растянулся на кровати, сцепив руки в замок за головой и победно разглядывая Германа. Тот проводил Гермиону нечитаемым взглядом и опустился на кровать подле брата. «Прекрасный материал», — губы Редбла дрогнули и сложились в торжествующую ухмылку, — «мягче воска, а, затвердев, поспорит крепостью с алмазом. Столько тяги к знаниям, а какая память, Поттер. Будь Вальпурга хоть в половину так умна и отважна». «Слизеринец восхищается отвагой», — надтреснуто отозвался Гера и рухнул на спину. «Мой мир никогда не будет прежним». «Отвага, направляемая острым умом, прекрасное качество», — возразил Том, повернув голову и разглядывая снявшего очки Германа, пытающегося лежа обеими руками вынуть из глаза ресничку. «Мерлина ради, Поттер, иди, промой глаз, на тебя страшно смотреть». Крайне неизящно пинаемый юным темным лордом, Гера вывалился из кровати и потащился искать воду. Слезясь, моргая и ощупывая стены, неимоверно унылая бумажная волокита вокруг выводимых из Гринготтса активов от эльфийских предприятий и вынос вручную содержимого сейфов едва не свели Германа на больничную койку. Ко всему тому, недоверие к Гринготтсу с Германом разделяли только Гермиона, эльфы, да лепреконьи юристы. Редбл над Германом откровенно потешался и пророчил ему тихо приближающийся параноидальный психоз. Лепреконы отсоветовали выводить из банка все активы, это было бы подозрительно. Герман же готов был уже выть волком от отчаяния. Сколько он не растаскивал проклятое хранилище, оно не убавилось и на треть. Проблему пришлось решать трудами эльфов, но и с их помощью дело двигалось слишком туго. Пока что гоблины в упор не видели все эти сомнительные телодвижения Германа у себя под носом. Но это только пока. Где хранить изъятые ценности, Герман не представлял вовсе. Традиционный поход на Косую Аллею закончился известием о том, что новый профессор Зати, некий бывший сотрудник министерства, ушедший по собственной инициативе. Чуть позже, в дырявом котле, Герман обнаружил этого самого новоиспеченного профессора, напивающегося с Клиганом. Новым профессором Зати оказался никто иной, как Уолдин Макнир, бывший палач комиссии по обезвреживанию опасных существ. Надо ли говорить, что гогот вытаскиваемого на улицу темного лорда благополучно распугал ближайшую сорочью стаю и разогнал лобызающуюся в проулке парочку. Перед глазами же Германа все еще стояла эта горестно распахнувшая глаза и рот багровая жеванная рожа, пялящаяся на Редбла из клубов едкого дыма, в перегарном чаду. 52. Гастролер. Беды ничто не предвещало. Герман сидел, сонно развалившись в черной карете, лениво выводил на баяне, бьется в тесной печурке огонь и уныло разглядывал серый костлявый круп тянущего карету Фистрала. Накрапывал дождь, было пасмурно, сыро и промозгло. Редбл читал что-то, качаясь в такт движением кареты. Темные кудри падали ему на лоб, порождая смутные ассоциации с васнецовскими темноокими ангелами страшного суда. Вокруг простирался меланхоличнейший серо-зеленый пейзаж. Сажа газовая и шунгит с белилами, шотландская земля, раскисшая от дождей, глауконит, пыльно-серебристая зелень, кустарники, деревья и травы. Золотистая воронежская охра, горящие всполохи золотой листвы на деревьях, в траве и в лужах. Гематитово-багровые россыпи каких-то ягод и охристо-красные гроздья шиповника. Герман смотрел, а в глазах стояли захламленные кальками, эскизами и книгами полки третьей аудитории иконописного отделения, баночки с таинственными цветными порошками-пигментами, зеленые баклажки 646-го растворителя, димексиды, технический спирт, голова Венеры за стеклом, скелет в платочке и в обляпанном шпатлевкой белом халате, возле учительского стола, чья-то заваленная немытыми палитрами и книгами парта и сумрачный Коля у окна, за компом, играющий в свой бесконечный обливион. В носу стоял запах свежевымытого дощатого пола, глинисто-речной запах разведенной в палитре красной охры и резкий запах яйца и уксуса, источаемый солнечно-желтой яичной эмульсией в баночке из-под аджики. Герман помотал головой, отгоняя наваждение. На душе было тоскливо, но как-то очень легко и правильно. Праздничные банкеты распределения первокурсников прошли как в тумане. Малфой угрюмо поглощал пирог, заткнув уши наушниками, черными и магдловскими. До Германа смутно долетали эхо какого-то музыкального грохота и отдельные английские слова. Драко постукивал по столу пальцами, мрачно взирая по сторонам и время от времени очень нехорошо ухмыляясь. Напротив, Том холодно и несколько скучающе наблюдал за распределением студентов. Слева Гермиона тихо спорила о чем-то с Ноттом, то и дело поглядывая на директорский стол. Герман поднял глаза и наткнулся на глумливо оценивающий, липкий взгляд Макнира. И чем больше Гера вглядывался в это сухое, хищное лицо, тем больше новый преподаватель Зати напоминал ему стервятника. Небывало задумчивый Снейп сосредоточенно рассматривал лица студентов. Клиган о чем-то очень серьезно беседовал с мадам Спраут, не забывая поглощать содержимое тарелки и кубка. Дамблдор смотрел тревожно и невесело. Когда взгляд его встретился со взглядом Германа, он решительно приподнял кубок, пытливо вглядываясь в лицо студента. Когда праздничный ужин закончился и первокурсников развели по факультетским спальням, Гера и Том, не сговариваясь, потерялись по дороге в гостиную, поплутали по школе, проходя мимо, совершили налет на кухню, выбрались тайным ходом к гремучей иве и свернули в сторону запретного леса. Редбл сумрачно отмалчивался, пинал поганки, но в его глазах темных тлел и искрил азарт настоящего искателя приключений на пятую точку. Акромантулы нашлись быстро и в огромном количестве. Пожалуй, их было даже слишком много. Герман еще ни разу и ни от кого так не улепетывал. Выведя штук 5 крупных арахнидов к кромке леса, названные братья стремительно взобрались на дерево, и на пауков посыпался град заклятий. Через какие-то полчаса пауков, уменьшенных и обездвиженных, Поттера уже тащили по коридорам школы, в сторону туалета Плаксы Миртл. «А мертвые любят танцевать», донеслось до Германа из-за двери. «Папа говорит, все привидения замечательно танцуют. Давайте, издевайтесь над Плаксой Миртл». Горько и отчаянно выпалил обиженный девчачий голос. «Это же так весело». «Это совсем не весело», невозмутимо, мягко и как-то рассеянно отозвался нежный голосок. «Злость и глумление очень неприятно пахнут гнилым луком. Когда люди делают зло, они гниют внутри, а на запах гнили прилетают мозгошмыги. Когда маги злятся друг на друга, они всегда притягивают мозгошмыгов. А танцевать приятно. Ты же научишь меня танцевать?» «Я не умею», — смутилась Миртл, — «только крутить обруч на попе и прыгать со скакалкой». «На попе можно крутить обруч?» В голосе незнакомки звучало неподдельное восхищение. «Это же почти танец. Научи». Редбл недобро воззрился на припавшего к двери Германа, пихнул его в бок и ввалился в туалет, попутно накладывая на дверь какие-то заглушающие чары. Внутри оказались замершие на месте призрачная Миртл и маленькая когтевранка, похожая на белокурого ангела. Фарфорово-бледные щечки тревожил тончайший румянец. Очень длинные льняные кудри порядком спутались и выглядели немытыми и неухоженными. Но даже это совсем не портило впечатление. Тоненькая, слишком высокая для 11 лет, хрупкая, похожая на нераскрывшуюся лилию из тончайшего фарфора. И глаза, огромные, Чистые, светлые, полные тепла и нежности, печальные и честные, но ужасно рассеянные. Герман захлебнулся светом, едва заглянув в них. На шее нежного создания угадывалось пробочное ожерелье, а с румяных мочек ушей свисали настоящие маленькие редиски. «Миртл, привет!» Гера энергично помотал в воздухе протезной рукой. «Все больше хорошеешь с каждым днем. Что нового в трубах? А ты все шутишь, Гарри!» Кокетливо захихикал призрак, поправляя очки и весьма откровенно сияя глазищами. «Спасибо, что напомнил, мне давно пора кое-кого навестить. Привет обитателям озерного дна!» Радостно проорал ей вслед Герман. «Проваливай отсюда!» Нелюбезно сообщил Редбл, тем временем оттесняя первокурсницу от раковины и всучив Гере ожерелье из уменьшенных и обездвиженных членистоногих тварей. «Поттер, не стой столбом, гони ее к черту, полумна, Луна Лавгуд», весело ткнул пальцем в пробочное ожерелье и, дождавшись кивка головой, протянул руку. «Гарри, будем знакомы, мозгошмыги густо облепили твою левую руку». «Гарри», безмятежно улыбаясь, пожала руку девочка. «Наверное, их привлекает эта льняная перчатка. Никогда не буду носить льняные перчатки». Герман изумленно воззрился сначала на свой протез, а после на полумну, и заухмылялся. Очень знакомо заухмылялся. Редбл подавился воздухом от возмущения и издал разъяренное сипение. «А это мой брат, Том». Герман встряхнул за плечи яростно упирающегося Редбла и бесцеремонно сунул его руку почти в самое лицо разулыбавшейся полумны. «Дай краба, Поттер», беспомощно взревел темный лорд, дергаясь всем телом и с яростью глядя, как румяные девичьи пальчики аккуратно обхватывают и трясут его запястье. «Вокруг тебя много мозгошмыгов, Том», мечтательно вздохнула девочка, рассеянно улыбаясь и перекатываясь с каблука на носок. «Ты, наверное, очень много злишься. От твоей магии пахнет забродившими мухоморами». Глаза Редбла резко побагровели и зрачки вытянулись в вертикальные щелки. «Мы с братом затеяли одно дельце», таинственно зашептал Гера, делая огромные страшные глаза. «Ты умеешь хранить тайны, Луна Лавгуд?» Девочка очень серьезно кивнула, прижав кулачок к сердцу. «О, брось!» — ядовито выплюнул Том, кривя губы и одергивая рукава мантии. «Ты не потащишь ее с нами, Луна!» Герман кашлянул и заговорщически понизил голос. «Хочешь посмотреть, как кормит живого Василиска?» Получив свободный доступ в Союз ветеранов Великой Отечественной войны, пробравшись на ответственную должность в школьном музее, сколотив вокруг себя команду таких же фанатиков и завязав знакомство с руководством китежских музеев, Перси стал по-настоящему невыносим. Рон восседал с ногами в стареньком кресле, уныло наблюдая, как за дверным проемом Перси мечется по узкому коридору с телефонной трубкой в руке. Брат настойчиво названивал каким-то людям, долго, нудно договаривался о каком-то вечере памяти в школьном музее Великой Отечественной войны, обзванивал каких-то недружелюбно рычащих в трубку людей, жалобно умолял какого-то Аристарха Давидовича отпустить старые разногласия и посетить школу. «Это все ради детей, мы должны помнить о той войне». Зажав алую трубку между плечом и ухом, лихорадочно проедал мозг какому-то Вадику, обзванивал студентов и лихорадочно вещал про «к нам придет бывший конструктор завода Красная Самрова». «Да, тот, что частично трансфигурировал завхоза в танк, мы должны отнестись к подготовке вечера памяти со всей ответственностью». Обзвонив вся и всех, Перси ворвался в зал, откопал на столе какие-то бумажки с расписанными по ролям стихами и текстами, по пояс влез в недавно установленный камин, да так там и застрял. Приближалось 20-е число, день артефактолога, приуроченный к героическому труду советских магов на Макгловских оборонных заводах Горьковской области в годы войны. Назначенный недавно ответственным за школьный музей, Перси окончательно рехнулся и истово грыз любую информацию по вверенной ему тематике, гонял бедолаг, имевших несчастье оказаться под его началом, готовил какие-то встречи, открытые уроки с приглашенными ветеранами и почти поселился в библиотеке колдовстворца. К слову, школьные правила позволяли уходить домой на выходные и разрешали родителям посещать своих чад в свободное от занятий время, чем и пользовались и студенты, и их родители. И теперь Рон восседал в стареньком кресле, слушал доносящиеся из камина обрывки реплик про бомбежки Китежа и смотрел, как Выргорбылили увлеченно вырезает над газетой, по кабаньему бивню, какой-то хитроумный этнический орнамент. Нового друга Рона в семье Уизли встретили тепло и как родного. Добродушный чукотский малый охотно помогал миссис Уизли на кухне, показал Дженнивре новую игру и рассказал целый ворох жутковатых северных сказок. Одно было плохо, Чукотский парень оказался человеком абсолютно равнодушным к квиддичу. По сумрачной хрущевке разнеслась трель звонка. Перси вывалился из камина и унесся в прихожую. Были слышны голоса, судя по дальнейшему шуму, в квартиру ввалилась целая толпа старшекурсников. Какие-то девицы с ватманами, щуплый парнишка с виолончелью, какие-то зануды-ботаны со стопками бумаги, гогочущие и пихающиеся недоросли спортивной наружности. Сумрачно протопав в комнату Перси, вся эта пестрая братья заперлась там и занялась чем-то крайне важным. «Я принимаю участие в этом балагане исключительно ради нашего общего ментального поводка, Поттер. Не обольщайся», — холодно возразил Том, раздраженно поправляя дутые змеиные браслеты. Его костюм египетского фараона тускло отсвечивал желтым в свете неоновых вывесок. «Это недолго», — отмахнулся Герман, потуже натягивая перчатки и поправляя свою маску чумного доктора. Они спешили вдвоем по ночным улицам, ныряя в темные пятна сквозных проходов и огибая припаркованные во дворах машины. «Поможем парням и вернемся в Хогвартс. Посуди сам, целый хренов урод, вытворяющий не пойми что. Не маг, что уже радует, но уже здорово попортил Лиге крови. Чем он знаменателен?» Немного помолчав, рассеянно спросил Том. «Носит зеленое и частично похож на тебя фигурой и лицом», — нехотя отозвался Герман, вынимая из кармана мятую записку. «Фиолетовая маска. Прислал в гримерку к черному Радже зеленую коробку с вопросительными знаками». Коробка взорвалась. «Радже мертв?» — приподнял брови Реддл. «Ранен», — Герман хмуро завертел головой, озираясь. «А-а-а, дерьмо Наргла, в доме напротив у кого-то дико ломит зубы. Я уже и забыл, как мощно эта маска транслирует чужую боль. Понимаешь, когда коробка взорвалась, повсюду рассыпались записки с вопросами и загадками. Парни отсортировали их. Два набора одинаковых, про акробатику и спорт вообще, один набор, про Гудини и про цирк, один, про рабочие районы, один, про медицину, еще пять, связанные с фехтованием и романами Дюма, про насекомых, про Древний Египет, про психиатрию и про религию. Редд резко остановился и медленно провел пальцами по шее, грязно выругавшись. «Все верно, каждая кучка бумажек рассчитана на одного из нас». Герман отдал тому клок белой бумаги. «В каждом наборе, среди бредовых и простых загадок, есть загадка загадок. Этакая философская царь-загадка. У меня, может ли Бог создать камень, который не может поднять? У тебя, что-то про Древний Египет. Он хорошо изучил членов Лиги». Том грязно выругался и почти сорвался на бег, прочитав свою записку. «Этот Магдл должен подохнуть». «Хорошо, да не очень», — Герман сумрачно пожал плечами. «По большей части он опирается на наши внешние признаки. Так тебя он, похоже, принял за египтолога, а меня — за католического священника. Вопросы-то его хреново викторина содержит весьма специфические. И все эти простые загадки маскируют 9 сложных, либо дополняют. Таракан думает, что в каждой сложной загадке указана его следующая цель. Музей египетской археологии Петри и Вестминстерский собор». Редду заскрипел зубами. «Оба объекта, скорее всего, заминированы. А мы даже не можем разделиться. Тварь. Бесценнейшая коллекция музейных ценностей. Кропотливо собранные крупицы знания. Мы идем в музей. Кафедральный храм Лондона, Том», — мрачно возразил Герман, ускоряя шаг. «Все мои дополнительные вопросы были про литургику и символику утренней мессы. Бомба рванет посреди праздничной литургии, Том, когда ничего не подозревающие люди пойдут к причастию. Сотни людей, горсть поганых маглов», — выплюнул Редду. «Отец Джозеф Хауп, маглорожденный герболог с Хаффлпаффа», — вспылил Герман, — «но важно не это, а сотни жизней и чудовищный теракт в прекраснейшем храме Британии. Вестминстер, Том, люди важнее камней. Тем более, в музей уже бежит одна из близняшек Домино». Редду скривился, но умолк. Остаток пути преодолевали в напряженном молчании. Редду сверлил пространство вокруг себя долгими раздраженными взглядами. Герман сосредоточенно отсчитывал про себя автобусные остановки. По пути обернулся вороном и взмыл в небо, изучая сверху местности, мысленно сверяя с картой. Зачем ему разделять полуночников? Редду нехотя поднял себя в воздух заклинанием и, лениво пролетев без метлы какое-то расстояние, приземлился на каменном выступе, под прекрасным витражным окном, дождался Германа, трансфигурировал витраж в воду, обесточил заклинанием сигнализацию и нырнул в храмовый полумрак. Очевидно, он хочет разделить нас. Каждый получил вызов, связанный с чем-то крайне личным. Вся система вопросов построена так, что незначимые маскируют сложный. В этом есть логика, особая логика. Ему нужен кто-то один, И это не Раджа, наш противник знает о фокуснике все, даже место работы, и при этом ограничился одной посылкой. Ночной Вестминстерский собор поражал своим величавым, царственным великолепием. Лунный свет серебрил внутреннее убранство и дробно, празднично дрожал в витражных стеклах. Пока двое магов плутали по темному собору, где-то на лестнице их нагнал серебристый патронус таракан и встревоженно сообщил голосом анимага. К зарядам прикреплены записки. Каждая начинается словами «Раб Божий Эдвард согрешил» и «Перечисление грехов». «Осторожнее, твою дивизию», — захрипел Гера, холодея от нехорошего предчувствия. Стало как-то нечем дышать. Патронус развеялся, оставляя за собой серебристое мерцание. «Кому-то очень нужен священник». Редбл споткнулся в потьмах об угол церковной скамьи и руками нащупал проход. Луна зашла за облака, окончательно погружая величественный собор во тьму. По храму разнесся смех, и глумливый голос наигранно протянул. «Святой отец, вы же не откажете в исповеди отчаявшемуся грешнику?» Смех дробился и таял во мраке. Герман замер, пытаясь кое-как абстрагироваться от фонящего раздражением, яростью, обидой и ревностью Редбла. Где-то впереди кто-то глухо соднил тоской, тоской и досадой, мерцал и переливался болью в неправильно сросшихся ребрах. Это было глупо, Герман запрокинул голову, озираясь. «Эдвард, я не священник, я не могу отпустить тебе твои грехи, но ты все еще можешь остановиться, Эдвард, слышишь, ты безумно хорош в том, что касается головоломок, я-то вижу, найди таланту другое применение». Редбл поднял палочку и непонимающе нахмурился. Магия не работала. «Это не проповедь, святой отец», — щелкнула зажигалка, и Герман разглядел сидящего на алтаре человека. Мужчина в зеленом классическом костюме и шляпе закурил сигару от толстой круглой свечи и с наслаждением затянулся, а мы не на мессе. Редбл безмолвно растворился в густом мраке. «Я не священник», — нахмурился Герман, шагая к незнакомцу по проходу и мысленно кляня себя за оставленную в спальне Слизерина книгу «Тюрьму Поттеров». Незнакомец был опасен, безумно опасен и умен, и ему ничего не мешало разнести пол собора взрывчаткой прямо сейчас. Рыжий свет свечи плохо разгонял мрак, но очертания многочисленных проводов, торчащих из-под алтаря, Герман разглядел хорошо. «Кощунствуете, глумитесь, бомбу в церковь приволокли, а смысл? Гибель прекрасного собора, моя гибель, самоутверждение, и, кстати, мы точно не знакомы». На зеленом галстуке мужчины тускло блеснул жирный вопросительный знак. «Слишком много вопросов, святой отец», — человек в костюме легко соскочил с алтаря, — «и вы даже не догадываетесь, сколько их было у меня. Жаль только, что некому было на них отвечать. Подростковый максимализм прекрасен в своей восхитительной слепоте. Знаете, чем эта бомба отличается от предыдущих?» Герман прислушался к чуткой тишине. Лицо человека в маске исказило болезненное ликование. Он сухо щелкнул пальцами и доверительно сообщил: «Отсчет не запущен». «Не понимаю», — Герман скрестил руки на груди, — «зачем, к чему весь этот балаган? А вы похожи, тот же непередаваемый флер мрачного нуара». Лицо человека исказила жесткая усмешка. «Один, мышка, другой, птичка. Птичке хватит сил сожрать летучую мышь». Герман тоскливо вздохнул, поминая недобрым словом свое чертово везение. В последнее время ему все чаще везло на психов, на старых добрых психов с немотивированной жаждой творить и вытворять. Незнакомец вскинул руку с зажатым в ней тусклым серебристым предметом. Полыхнуло хлористо-желтым, и Германа сбил с ног мощный удар в бок. Заваливаясь на бок, он видел, как Редбла поглощает густая пелена хлористого тумана. Герман взревел не своим голосом и попытался призвать магию, но потерпел сокрушительное фиаско. Какая жалость! Человек в костюме выкинул почерневшее и спекшееся устройство, никогда не питал любви к этим игрушкам. Один заряд, да и тот, недостаточно мощный. Туман растаял. Редбл непонимающе заозирался по сторонам и порывисто выхватил палочку. «Том, ты цел?» Гера кое-как отлепился от холодного пола и встряхнул названного брата за плечи, заработав в ответ совершенно ошалелый взгляд. Отшвырнул в сторону брата, уходя сам от удара зеленого мудилы, крепко припечатал агрессора лицом в алтарные ступени. Раз пять припечатал и захрипел, задыхаясь от натуги и пытаясь отодрать с себя цепкую тварь, сдавившую шейные позвонки. Гадина, кровью, ступени загадил. Теперь храм переосвещать. Это не конец, чумный доктор, — дышал тем временем в ухо зеленый тип. Ты слишком полезная сволочь, чертов мутант. В следующий раз я не промахнусь, не будь я загадочником. Гера изловчился и с хриплым рыком скинул с себя противника. Попытался наколдовать хоть что-то и взвыл от отчаяния. Магия не работала. Пробудившийся от ступора Редбл ловкой подсечкой сбил зеленого хмыря с ног и принялся методично избивать его, вручную. Пока тип в зеленом крайне шустро уносил ноги в неизвестном направлении, Герман с грехом пополам призвал магию, трансфигурировал бомбу в оббитую эмалированную кружку и потащил все еще заторможенно реагирующего брата к выходу. На душе было неимоверно гадко и сомнительно. Чутье настороженно шептало, что это только начало. «Где Диппет?» Надменно и крайне холодно осведомился Редбл, сверля неподвижным взглядом преподавательский стол. «Я, кажется, задал вопрос Абраксас. И какого Мордрида ты так выглядишь?» «Я полагал, действие зелья Лангбаттома давно завершилось». Малфой мутно воззрился на Тома, показал непристойный жест и заткнул уши наушниками. Герман и Гермиона озадаченно переглянулись. «Мое зелье?» – тихо переспросил Невилл. «С тобой все хорошо, братец-змей?» Герман догнал Тома и с тревогой заглянул в глаза. «Выглядишь странно». Редбл брезгливо скинул руку со своего плеча, и его глаза опасно залили. «Да что с тобой не так?» «С Томом было все не так, он будто скрылся внезапно за маской вежливого безразличия». «Томас Марвелла Поттер, какая муха тебя укусила на этот раз?» «Поттер», как эхо повторил Редбл, резко останавливаясь. «Нравится тебе это или нет, но мы все-таки братья?» Герман нервно взлохматил свои и без того торчащие во все стороны волосья. «Прости, братец-змей, я не должен был впутывать тебя в это костюмированное непотребство. Тебе стоило просидеть ночь в Висельтоне. Это ядовитая дрянь, распыленная в тебя тем зеленым мудилой. Ты, Поттер, и мы братья?» Резко перебил его Редбл. «Я снова на втором курсе. Что, Мордрид возьми, здесь происходит? Где Эйвери? Ты, не помнишь?» Замер Герман, до него начал доходить смысл происходящего. «О, Господи! О, что ты, я не Господь!» Ядовито выплюнул Том, всего лишь префект школы. И, клянусь Салазаром, эта нелепая шутка затянулась. «Том, я не шучу!» Гер от огорчения не заметил, как перешел на Парсилтанг. «Да что за дерьмо опять происходит?» На лице Редбла отразилась смесь сильнейшего недоверия, удивления и восторга. Он впился в шею Геры побелевшими пальцами и ликующе выдохнул почти в самое его лицо на Парсилтанге. «Немыслимо. Ты тоже говоришь на нем. Примечание к части. Теперь вы знаете, при чем тут Лига Полуночников. Сюрприз. 53. Сибилла. Примечание к части. Название нравоучительной книги, содержащей рассказы о жизни синайских отшельников. Не исправляйте». Оратор все говорит правильно. Наутилус Помпилиус, падший ангел. Герман честно не знал, что делать. С одной стороны, замкнувшийся в себе, искаженный неведомыми технологиями новый Редбл должен был узнать правду. С другой, по факту он оказался настолько феерическим ублюдком, что делалось страшно. Скользкая, двуличная, упертая, параноидальная, деспотичная сволочь по имени Том в разы превосходила свою старшую версию по всем показателям. Судя по тому, как Редбл реагировал на кольцо Мраксов, упоминание малого Висельтона, на школьную программу и на Макглорожденных, он пребывал сознанием где-то во временах своего выпускного курса. Что бы ни сотворил загадочник с Редблом, это выглядело жутко. Герман внутренне содрогался, представляя, на что сам стал бы похож от контакта с тем хлористым туманом, если бы Том не сбил его с ног и по сути не закрыл бы с собой. Зачем вдруг понадобился загадочнику колдун недоросли с юношеским максимализмом и нетвердыми жизненными ориентирами, Гера мог только догадываться. Поэтому первым делом отвел названного брата к СНИПу, выслушал все, что тот думает о мыслительных способностях отдельно взятых студентов, терпеливо дожидался, когда Редбл восстановит заблокированный пласт памяти и в процессе уснул. Растолкавший его в четвертом часу, злой как злокрысья стая в брачный период, Редбл сообщил, что намерен мстить, после чего их обоих с ней погнал в факультетскую спальню. Не иначе как спать. Всю обратную дорогу Том вслух мечтал о уничтожении этого поганого Магдла, посмевшего нацепить подобие моей фамилии, о достойном вооружении для Лиги и о симбиозе магии и магдловских технологий. То и дело кляня последними словами проклятого ряженого мудака, министерство и собственную недальновидность. Показательное выступление загадочника поразило Тома до глубины души, как и внезапные проблемы с активацией собственных магических ресурсов. Из путанных гневных реплик Герман узнал, что Редбл в последнее время всерьез увлекался идеей скрестить магию и технологии магдлов, что только магия домовых эльфов не вступает в конфликт с электроникой, ибо каким-то образом завязано на соединении всех стихийных элементов в целом и грозовой магии в частности. И в довершение всего Реддл поделился гипотезой, что в Хогвартсе электроника не работает без элементов эльфийской магии, и о том, что вообще существует этот конфликт между магией и электроникой из-за того, что при порабощении эльфов была повреждена одна из первооснов стихийной магии. Еще долго и нудно размышляя вслух о возможностях магии эльфов, Реддл добрался с Германом до факультетской гостиной и засел за техническую литературу, наотрез отказавшись идти спать. Где-то к 6 часам утра в слизеринскую спальню явился одноглазый Аттиацио, деликатно растолкал Германа и бодрым шепотом доложил, что эльфы и люди наконец-то приступом взяли остров Авалон, выжгли всю ошивающуюся там нежить и ждут дальнейших указаний. Авалон – потерянный остров Сидов, который нашли исключительно благодаря Аластеру Грюму и его напору, оказался логовищем лича некроманта, покойного сподвижника Морганы. Об Авалоне Герман в последнее время получал так много отчетов, что бедный организм уже тоскливо отзывался на любое его упоминание глухими позывами почесаться. Уничтожение нежити острова Авалон успело стать головной болью всего эльфийского Аврората. Покончив с гниющими обитателями острова, эльфы в очередной раз доказали, что имеют все шансы оправиться от многовекового рабства. Распорядившись о возведении трехуровневой защиты вокруг острова, Герман кое-как продрал глаза, выбрался в слизеринскую гостиную. Подслеповато щурясь в отчет, вызвал поименно Сидов, ответственных за приведение в надлежащий вид новоосвоенных территорий, отдал приказ привести в божеский вид все постройки и разослал девиц из почтовой службы к полуночникам с хорошими новостями. У Лиги полуночников отныне есть собственная база, хорошо укрепленная, безопасная и вместительная. Целый остров с крепостью Морган и Лафей, могилой короля Артура и с форпостом длинноухих гуманоидов. Стоит отметить, что эльфы, не без помощи союзников магов и людей, за все это время успели отыскать с десяток пустующих и разрушенных полых холмов. Следом за группами быстрого реагирования в новообретенные холмы отправлялись мобильные группы специалистов, устанавливающих защиту. Следом за ними уже тянулись хозяйственники, строители, садоводы-огородники, медики, торгаши и ремесленники. С ними на новое место перебирались и обыватели, которым не хватало жилья на старом месте. Гера не успел заметить, как его карта дополнилась 10 новыми населенными пунктами. Это не могло не радовать, учитывая, как быстро увеличивалось число освобожденных рабов и как остро стоял вопрос с их расселением. Герман наплодил кучу ведомств, чтобы хоть как-то снять часть нагрузки с себя и с совета, но и они очень скоро заскрипели от нагрузки. Следующее событие существенно повлияло на перевес сил в лиге. В лигу к полуночникам пришло сразу четверо новых людей, вечно прячущий в тени капюшона свою безликую белую маску Фауст, человек в глухой черной мантии, ядовитый и крайне ироничный, он говорил мало, был сух, сдержан и весьма циничен, гиперактивно шуткующий байкер с хэллоуинской тыквой вместо головы, назвавшийся Джеком, источал ауру бунтующего аристократизма и был до безобразия вспыльчив. Пришедший с повелителем тыкв странный джентльмен в шляпе, одетый во все багровое, много молчал и внимательно слушал. Его образ, списанный будто со старых фильмов про гангстеров и времена сухого закона, дополняла совершенно черная сплошная маска, закрывающая все лицо. Сам же джентльмен назвался Тенью. И, наконец, четвертый боец явился и вовсе в черных рыцарских доспехах, с мечом и щитом. На черном щите рыдал кровью красноокий белый старческий лик. Странный тип назвался ночным рыцарем и наотрез отказался хоть как-то комментировать свой выбор костюма. Где-то через неделю Лига полуночников торжественно презентовала тому останки какого-то летательного аппарата, явно внеземного происхождения. Полусломанный инопланетный драндулет радостно ожил, стоило только тому сесть в необъятное командирское кресло, заляпанное дешевой растворимой арабикой и стойко пахнущее столовской котлетной олифой. Амулет синхронного перевода и заклятие Легилиминс прекрасно взломали информационную базу корабля, снабдив тома бессонницей, мигренью, внушительным объемом очень ценной информации и просто-таки патологической жаждой творить. Герман же просто бродил вокруг в немом восхищении, тихо радуясь, что человек разумный не одинок во вселенной, творческая мощь господа настолько безгранична. На ядовитый пассаж Реддла про то, что распятый бог выбрал для проповеди себя слишком дикую и неразвитую расу, Герман возразил, что иначе это не было бы настоящим чудом и демонстрацией бесконечной любви Творца к своему творению. А первые же слова в еврейском первоисточнике книги Бытия дословно можно перевести как «прежде всего прочего Бог сотворил из ничего нематериальное и материальное, не землю и голубое небо над ней, а именно материю и то, что нельзя пощупать». Так что рассуждение про «в небо летал, Бога не видал» – интеллектуальный пассаж индийского аборигена, размышляющего о природе процессов, происходящих в ружьях бледнолицых, и что содержимое Евангелия явно рассчитано на разную ментальность. Мага, допустим, поразит явное нарушение закона ГМПа, делающее возможным безвозвратно трансфигурировать воду в вино одним усилием воли, а какого-нибудь прославленного паучьего генерала до глубины души поразит сам факт того, что на свадьбе так никого и не сожрали, на что Редбл выдал гневную тираду о том, что в Ветхом Завете содержится прямое требование побивать магов камнями, на что Герман, в свою очередь, возразил, что магия в современном понимании – следствие давней генетической мутации, сформировавшей новый подвид существ, и что чародеянием в Ветхом Завете обычно называются дьяволопоклонничество и дичайшие оккультные практики, практики, имеющие место около некого культа. После чего Герман с любопытством поинтересовался, не жрет ли том случаем младенцев во славу Бафомета. Единственный свидетель спора, Невилл, совершенно не реагируя на пикировки двух ораторов, мирно восседал на левом орудийном стволе межгалактического запорожца, увлеченно читая цветник Иоанна Масха при помощи амулета синхронного перевода. На следующем же занятии по чарами Невилл совершенно внезапно поднял руку и, краснея и запинаясь, спросил, могут ли маги без дрессировки и заклятий договариваться о чем-то со львом. Мужественно выдержав хихиканье учеников и получив отрицательный ответ, он не сдался и, багровея еще больше, спросил, могут ли маги без заклятий, артефактов и ритуалов, одной силой воли, сообщаться между собой на дальних расстояниях и даже узнавать, когда кто-то из друзей умер. Флитвик озадаченно уставился на Невилла, отчего его студенты как-то очень быстро попритихли. Снова получив отрицательный ответ, Невилл до белизны стиснул кулаки и взволнованно выпалил. «Профессор Флитвик, может ли убитый маг, пролежав после остановки сердца 3 дня в погребальной пещере при ужасной жаре, оставаясь негниющим, самостоятельно воскреснуть и покинуть гробницу, не повредив ни сцементированные благовониями погребальные пелены, ни камень, замуровавший погребальную пещеру?» Флитвик с громким стуком уронил палочку, озадаченно пожевал свою бороду и с сомнением воззрился на студентов. Настолько филигранная трансгрессия не под силу даже Мерлину. Не выдержал кто-то из когтевранцев, я не говорю уже о вопиющем нарушении 3 и 7 законов Винга. Нельзя просто взять и полностью отменить распад тканей, одновременно самопризываясь из-за грани и трансгрессируя из присохшего кокона тряпок одним усилием воли. Даже за 3 дня, это противоречит всем законам магии. Когтевранцы взволнованно зашумели. Флитвик очень серьезно посмотрел в глаза Невиллу и как-то слишком тихо произнес. «Боюсь, для этого надо быть богом, мистер Лангбаттом». Невилл тихо просиял, коротко кивнул, сел и затих. Весь остаток урока с его лица не сходила робкая, но очень счастливая улыбка. В воющей хижине нестерпимо воняло жженой проводкой, свежеразмазанным припоем и какой-то инопланетной голубой жижей, разлитой по косяку и там трудолюбиво колосящейся тонкими пленками живых микросхем, формирующих очертания морщинистого гриба, похожего на нутро грецкого ореха. «Оно безопасно», — бросил Редбл, не глядя, и склонился над полузавершенной чудовищной полосатой конструкцией, напоминающей головной убор сфинкса. Конструкция состояла из проводов, цилиндров и каких-то совершенно невообразимых элементов. Гриб любит тактильный контакт и реагирует на положительные эмоции. Будь любезен, докучая ему, а не мне. Я не хочу спалить еще что-нибудь. Герман подул на неведомую чудушку и сомнением покосился на брата. Это ведь не бортмеханик или какой-нибудь второй пилот. Редбл закатил глаза и, трагически вздохнув, надтреснуто сообщил. Нет, Поттер, это любимый кактус покойного квартирмейстера, и я намерен его пересадить. Срочное сообщение для отца эльфов. Сонно прогнусавил явившийся из ниоткуда хромой эльф в вязаном свитере растаманских расцветок. В начале декабря овеянный легендами остров Авалон посетит официальная делегация от Интернациональной Лиги Справедливости. Герман уставился на эльфа во все глаза и тихо переспросил. «Какой-какой лиги? Интернациональной, сэр?» Ухмыляясь, прогнусавил эльф. «Гоблины пронюхали насчет острова и в обход статута продали информацию Макглам. Про вас, про остров, про Лигу Полуночников». Неполный и весьма отрывочный набор фактов, умалчивающий о магах, эльфах и статуте. Министерство магии в ярости. Министр объявил охоту на полуночников и короля эльфов. Они полагают, что это вождь некоего подпольного террористического движения. Уилс, напротив, считают словосочетание «король эльфов» псевдонимом и думают, что это очередной супергерой, лидер Лиги полуночников. В свою очередь, информацию о Лиге, об острове и о короле эльфов гоблинам продал некто-загадочник. Ему удалось выкрасть у агрессора ваши последние послания и обнаружить гоблинов, хотя, еще неизвестно, кто там кого обнаружил. Плохо, очень паршиво, пробормотал Герман, неподвижно пялись перед собой, но все еще терпимо. Ох ты ж переплет, однако, неужели Илс действительно существует? У гоблинов есть некий артефакт, извещающий о возрождении наших разграбленных полых холмов, уныло прогнусавил эльф, игнорируя вопрос, Аттиацио полагает, что это какая-то карта, но и это далеко не все. Удиви, хмыкнул Герман, аккуратно вытесняя эльфа из комнаты и уводя к заколоченным окнам. Глава Интернациональной Лиги Справедливости запрашивает подробную электронную карту острова Авалон и полный план официальных мероприятий Лиги Полуночников. Он думает, что имеет право брать шефство над местечковыми супергеройскими объединениями. Также, какие-то Макглейзан заинтересованы в постоянном и личном контакте с королем эльфов. Чего? Взревел Герман, да так что и без того всклокоченная шевелюра его зашевелилась и заплясала вокруг головы косматым черным солнышком. Они там совсем рехнулись, иди-ка сюда, Том, отозвался Редбл, примеряя монструозную смесь широченного ожерелья и какой-то технической приспособы. У нас большие неприятности, братец змей, это, Кау, и он введет тебя в курс дела. Герман шумно втянул воздух и кивнул своим мыслям, да, определенно, да, нам нужна мощнейшая защита эльфийских поселений, на какую мы только способны. Поэтому ты научишь эльфов инопланетным технологиям. Редбл заломил одну бровь и, с просто-таки убийственной иронией, изобразил Герману манернейшее придворное приветствие. Вам двоим нужны нормальные костюмы. Редбл отложил книгу и мрачно воззрился на Гермиону. Твой комбинезон вспыхнет, Гринджер, стоит тебе только активировать татуировки. Необходимо нечто более открытое. Мой выбор рационален. Ты спятил. Гневно побагровела Гермиона. Я его не надену. Он выглядит ужасно неприлично. Он закрывает грудную клетку и бедра, не вижу никаких проблем, раздраженно дернул щекой Редбл. Доспех прекрасно дополняет твои рунические плетения и усиливает физические показатели. Герман негромко пел под баян, развалившись подле в золотой листве. Мне снятся собаки, мне снятся звери. Мне снится, что твари с глазами как лампы, вцепились мне в крылья у самого неба, и я рухнул нелепо, как падший ангел. Я не помню падения, я помню только глухой удар о холодные камни. Неужели я мог залететь так высоко и сорваться жестоко, как падший ангел? Прямо вниз, туда, откуда мы вышли в надежде на новую жизнь. Прямо вниз, туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь. Прямо вниз, а мне нравится новый костюм, смущенно заулыбался Невилл. Ты в нем похожа на амазонок из макдловских мультиков. Именно поэтому я и против, возмутилась Гермиона. Это не только наглая эксплуатация образа отважной женщины-воительницы. Это хуже. Куда хуже. Столь откровенный костюм не соответствует ни моему возрасту, ни моему внутреннему миру. Он противоречит моим идеалам. Он противоречит мне. Он умный и будет расти вместе с тобой, возразил Невилл. И, Гермиона, тебе с твоей силой действительно нельзя закрытый костюм. Чем плох образ феи-амазонки? Всем, отрезала Гермиона. Девушек следует уважать, а не превращать в жертв фан-сервиса. Тем более, мне 13. Я выгляжу в этом инопланетном бронекошмаре как малолетняя путана. Пение Германа волновало магию, кружило палую листву и обращало золотистые россыпи ясеневых листьев в невесомые черные перья. Медленно бредущие мимо с ней петрелы не остановились, одинаково задумчиво наблюдая за их танцем. Но достаточно далеко, чтобы студенты не слышали толком преподавателей. А преподаватели... студентов. Нам следует сказать спасибо закону Раппопорт, голос Зельевара звучал глухо и устало, за все перекосы и болезненные процессы, происходившие в США. Тотальный запрет любых контактов с магглами породил совершенно бесконтрольную активность отдельных маггловских ученых. Знаете ли вы, Сибилла, что любой мутировавший магггл со сверхспособностями подпадает под древний закон Вайсштерна о живых артефактах? Закон забыт в силу того, что утеряны уникальнейшие практики по превращению маглов в живые артефакты. Забыт, но не отменен. Он предписывает умерщвлять и создателя, и создание. Генетически модифицированный человек не является артефактом, сумрачно возразила Трелани, широко расставив ноги, заложив руки за спину и задумчиво слушая пение Германа. Я не считаю сравнение корректным. Узкопрофильная направленность дара, не передающаяся по наследству или просыпающаяся только в крови потомков, возразил Снейп, подставляя лицо пришедшему с озера ветру, насильственно измененное магически, разумное живое существо. Мерлина в потрох, Сибилла. Сравнение более чем корректно. Наши общие приключения, имевшие место летом, прекрасно это доказывают. Герман пел, закрыв глаза, а магия пела ему в унисон. Я пытался быть справедливым и добрым, и мне не казалось ни страшным, ни странным, что внизу на земле собираются толпы, пришедших смотреть, как падает ангел, и в открытые рты наметает ветром, то ли белый снег, то ли сладкую манну, то ли просто перья, летящие следом, за сорвавшимся вниз, словно падший ангел, прямо вниз, туда, откуда мы вышли в надежде на новую жизнь, прямо вниз, туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь, прямо вниз. Наша самоизоляция сыграла с нами дурную шутку, мы успешно застряли в 18 веке, в голосе с ней поощущалась горечь, стирая память каждому, кто подбирается к нашей скорлупе чуть ближе. Мы не заметили, как маглы обогнали нас технически. Привычка надменно брюзжать на все магловское породила в нас слепоту, а слепота – косность и невежество. Ваша раса избежала внеземных контактов, сурово возразила Трелани, задумчиво созерцая окутанный туманной дымкой Хогвартс, его башни и шпили. Поверьте мне, Северус, это многого стоит. Ваши дети росли, не зная войны. У нас была своя война, глухо отозвался Снейп, чудовищное и бессмысленное противостояние, в котором я выбрал не ту сторону. Я не достоин данного мне шанса. Я видел, как достойнейшие люди падали и вставали, Трелани в задумчивости не заметила, как понизила тембр голоса до звучного баритона. Вы крепко стоите на ногах, Северус, вас ни в чем упрекнуть. Профессора умолкли, рассеянно слушая отзвук детских голосов и плывущую над землей мелодию. Спасибо за костюм, Том, Невилл смущенно кашлянул, отводя глаза. Я понимаю, что это не ради меня, а чтобы не облажаться перед гостями. Но я, правда, очень и очень признателен. Костюм космодруида в разы круче этого плюшевого зеленого кошмара. Хоть я и люблю лягушек, но сражаться, одевшись огромной плюшевой лягушкой, слишком жарко. С ней Петрелла немедленно удалялись по направлению к замку. Гермиона проводила профессоров равнодушным взглядом и вернулась к своей книге. День обещал быть теплым, а небо – ясным. 54. Волшебство. Примечание к части. А между тем есть личный альбом Лиги полуночников, сортами https://vk.com/album 49 961 462 268 498 470. Начавшиеся со среды порызати неприятно удивили постоянной зубрежкой текста и полным отсутствием практической части. Стиль преподавания у Макнира был странный, студенты просто зубрили учебник и ворох дополнительного материала, а на занятиях Макнир устраивал перекрестный опрос. Причем факты его зачастую интересовали весьма специфические. Сколько лиц у Богдарта? Где ночуют килпи? Как меняется с возрастом окрас корнуэльских пикси? Сколько магии в пряди из хвоста единорога? Почему пивший кровь единорога не должен касаться девственниц? Сколько смертей у баньши? Есть ли жизнь под гривой фистрала? Какая разновидность плесени всегда сопутствует дементорам? Сколько крови может за раз выпить взрослый вампир и почему? Какого рода отношения возможны с сомалийским личом? Как из инферналов делают сторожевых псов темные кланы кочевников великой пустыни Сахара? Ворох совершенно ненужных, вроде бы, но безумно интересных фактов никак не желало седать в головах 12-13-летних подростков. Ридгла странная методика обучения раздражала абсолютной бессистемностью. Гиря, казалось бредовой, но интересной, хоть и бесполезной, Невилла путала и приводила в замешательство. Управляемый хаос заданий превращал каждое занятие в сложный ребус. Единственным человеком, излучавшим восторг от происходящего, была Гермиона. Она отвечала на всех занятиях, выполняла все задания, поглощала каждую крупицу информации и первая разглядела в ворохе хаотичных вопросов элементы сложной головоломки, что очень быстро сделало ее любимицей эксцентричного преподавателя. Но личное отношение свое он выказывал странно, еще больше путал девочку, еще больше усложнял задачи, а также отнимал у Слизерина баллы и атаковал Гермиону градом вопросов. Отвечать следовало быстро и правильно, в противном случае отнятые баллы Макнир факультету не возвращал. Очень быстро обнаружив, что том на его уроках читает Артюра Рембо и Стругацких в переводе, а Гера ловит тараканов и перекрашивает им крылья, Макнир оскорбился и предпочел игнорировать Поттеров совершенно. Клиган прочел все книги, посвященные Вестеросу, какие нашел, и теперь ходил мрачнее тучи. Ветры зимы он ждал не как все, с обожанием и нетерпением, а с мрачной уверенностью, что грядущая зима будет последней зимой для всего живого. Пока у всей школы были лето и каникулы, Сандер раздобыл где-то зачарованную латную перчатку и теперь активно пользовался ею вместо палочки. Не то, чтобы это кого-то интересовало, конечно, перчатка и перчатка, не горгулья, и ладно. Но артефакт стал причиной одного очень курьезного случая. Все началось с того, что мучимый дичайшим похмельем Клиган нашел в выручай комнате сломанный исчезательный шкаф. Перчатка странным образом откликнулась на его поврежденные магические плетения, и Сандер обнаружил, что видит их невооруженным взглядом. Приведенный посреди ночи в главный хогвартский хламник Снейп опознал в клиганской перчатке рабочий инструмент средневекового артефактора, обругал рыцаря за ночные хождения и посоветовал идти спать. Сир Клиган мудрому совету не последовал. Весь остаток месяца он рылся в библиотеке, ковырял магическое плетение шкафа и невозможно топорно лепил поверх поврежденных чар что-то свое. В итоге исчезательный шкаф ожил, а у сира Клигана появилась уникальная возможность посещать самые сомнительные заведения темной стороны магического Лондона в свободное от трудов праведных время. Но история этим не закончилась. Явившийся в школу как член совета попечителей, Люциус внезапно обнаружил, что его сын отравлен опаснейшими идеями, читает макгловскую литературу и цитирует какого-то Курта Кобейна, и при этом совершенно не реагирует ни на воспитательные беседы, ни на явные запреты.